Расплавы ионных соединений тоже являются сильными электролитами. Высокая температура расплавов способствует их диссоциации на ионы. Для веществ с ковалентно-полярными связями сначала происходит поляризация связи под действием диполей воды. Связь превращается в ионную и происходит диссоциация на гидратированные ионы.